Собранный массив воздуха фильтровался и возвращался на исходную позицию. Причем какая-то хитрость избавляла меня от участи быть очистной станцией, брался и очищался только действительно нужный мне воздух, а не все, что летело со свалки в большом радиусе от мастерской. К хрому я только подбирался, а тут, видимо, понадобилось какое-то решение, или просто стало интересно. Понятие, на самом деле, что в голове у существа такого уровня. Дома все было по-старому, пока пустая мастерская, мерно работающие холодильник и система климат-контроля. Вот только не успел я помыть руки и налить себе сока из холодильника, как Саша, мягким, но уверенным движением перехватила мою руку и, лукаво улыбнувшись, обняла за шею, лишь для того, чтобы, крепко поцеловав, утянуть меня в сторону нашей спальни. Глава 41.5.18+. Путь мог бы быть непростым, если бы я, в конце концов, не подхватил на руки решительно настроенную красавицу и не отправился бы туда прямым ходом. Саша, сначала удивленно пискнув, быстро пришла в себя, продолжив осыпать мою шею поцелуями и непрерывно атакуя мой язык, обхватывая его губами и даже изредка покусывая. «А ты», — произношу, едва успевая вставить пару слов между этими атаками, пока девушка отвлеклась на шею, «сегодня явно что-то задумала». «А что, если и так?» Наполненный желанием голос девушки обжег ухо, а после и оно было атаковано зубками игривой красавицы, «я, может, коварно спланировала все еще с прошлого вечера. Тогда мне придется попасть в вероломно расставленную ловушку». Опускаю девушку на кровать, начав снимать с нее одежду. Девушка занялась тем же, и постепенно мы остались в одном белье. Такое уже происходило, все же после прогулок, да и просто в конце тяжелого дня мы не раз давали себе право слегка пошалить и подарить друг другу порцию приятных ощущений. Поэтому в атаку пошел уже я, осыпая девушку поцелуями, аккуратными, но властными движениями поглаживая за талию и скользя рукой по бедрам. Лежа на кровати, мы некоторое время исследовали тела друг друга, не решаясь зайти дальше. Дразнили, проходя в опасной близости от сокровенного, но не переходя эту тонкую грань. Вот только в этот раз Саша действительно удивила меня. Спустя несколько минут поглаживаний девушка, немного отстранившись, слегка замутненным взглядом, прошептала: «Я хочу тебя, хочу дойти сегодня до конца». Раскрасневшаяся, с чуточку растрепанными волосами, со сползшей лямкой бюстгальтера, она выглядела такой беззащитной и, вместе с тем, по-милому решительной, что я на секунду замер. Куда-то делось ее привычное озорство, уступив место легкой покорности и, вместе с тем, стремлению к чему-то большему. Кивнув, я осторожно поцеловал ее, начав избавлять девушку бюстгальтера, чтобы после аккуратно начать ласкать грудь. Мои пальцы скользили по ее коже, изредка, будто бы случайно, задевая сосок. В такие моменты из уст Саши слышался легкий стон, а тело будто бы прошибало молния из ощущений. Вторая рука скользила по животу, опускаясь все ниже, заползая под черные кружевные трусики, совпадающие по дизайну с отброшенным в сторону бюстгальтером. Нет, она определенно ждала этого вечера, нетрудно было понять это, чувствуя влажное лоно и ощущая жар. В ответ на мои движения девушка пискнула и застонала, слегка поддавшись вперед, к моей руке. Я медленно начал ласкать Сашу, и девушка ответила после некоторой заминки, слегка привыкнув к ощущениям и жару внизу. Она начала гладить боксеры, слегка спустив их и, чуть поколебавшись, обхватив рукой выпрыгнувший из белья член. Ее нежные и маленькие ладошки исследовали мое достоинство, ощупывая каждую вену и нежно касаясь головки, отчего здесь уже мне пришлось проявить выдержку. Ощущения от рук красавицы были яркими, даже иногда слишком. Слегка пообывкнувшись и привыкнув к члену, девушка попыталась стянуть с меня боксеры полностью, правда, слегка запутавшись из-за неудобной позы и ярких ощущений, не сразу преуспела, но все же с небольшой помощью справилась. Я же не хотел торопить ее, проявив терпение и, вместо этого, исследуя уголки ее тела, гладил спину и грудь, иногда проводил пальцами по бедрам, отчего красавица ерзала и слегка постанывала, максимально аккуратно двигался вокруг влагалища, проводя пальцем вдоль аккуратных половых губ, но даже не пытаясь зайти дальше. Саша же увлеклась, все сильнее лаская пенис, другой рукой схватившись за мое плечо, впиваясь коготками, когда я постепенно заходил все дальше и действовал все решительнее. Наконец, раскрасневшаяся девушка не выдержала, прошептав с возбуждением и толикой волнения в голосе. «Пожалуйста, войди в меня». Ну как можно отказать, когда девушка произносит такое? В голове мелькали мысли, пока я извлекал из инвентаря купленные презервативы. Правда, реакция Саши меня слегка удивила. Вернее, Саша сильно удивилась, увидев появившийся предмет, а после решительно отбросила их в сторону. «Иногда я забываю, что ты не из этого времени. Все в порядке, Седрик, как раз на этот случай я установила имплант, так что ты можешь не сдерживаться». Окончание фразы девушка произнесла заговорщицким тоном, будто бы приоткрывая одну интересующую нас двоих тайну. Против такого я уже выстоять не мог. Нависнув над Сашей, я, после ее робкого кивка, начал медленно вводить член в пышущие жаром и истекающие соком лона. Когда головка оказалась внутри, я услышал громкий стон, сменившийся чуть испуганным писком, стоило мне с небольшим усилием продвинуться дальше. «Подожди», — с придыханием произнесла девушка, «дай мне немного привыкнуть». Я замер. Несмотря на опыт в сексе, событие слегка выбило меня из настроя, все же не каждый день ты лишаешь девушку девственности. А судя по реакции Саши, произошло именно это. Пока я оставался неподвижным, девушка, спустя пару секунд, вновь прильнула ко мне губами, быстро углубляя поцелуй и превращая его в танец языков, чтобы спустя полминуты медленно произнести «двигайся, только медленно». Пауза явно слегка сбавила градус возбуждения, поэтому сейчас я стал свидетелем необычайно очаровательной картины. Раскрасневшаяся Саша, слегка смущенно отведя взгляд, покусывала губы и прижала руки к груди. Правда, все это смущение быстро выветрилось, стоило мне начать осторожно двигаться. С каждым движением девушка издавала легкий стон. Минуты, и она вновь обхватила мою спину руками, в то время как я погружался все глубже, постепенно отдаваясь животной натуре внутри. Толчки, сначала осторожные и аккуратные, становились все сильнее. Я проникал глубже в девушку, осыпая ее шею поцелуями и подхватив ладонями под плечи, так, чтобы хрупкое горячее тело оказалось в моих руках. В ответ на мои действия девушка, зная о моей регенерации, либо позабыв обо всем, своими коготками впивалась в спину, заставляя уже меня временами порыкивать в порыве острых ощущений и, в ответ, еще глубже входить. Буйство ощущений продолжалось несколько минут. Саша, уже не стесняясь, стонала и откликалась на каждое погружение не только голосом, но и сокращением мышц. В какой-то момент, выдав особенно высокую ноту, девушка крепко обхватила меня ногами, и я почувствовал, как ее лоно сокращается. Ощущения, и без того яркие, заполонили мое сознание, и я, прижав девушку к кровати, излился глубоко внутрь, вместе с тем прижимаясь губами к ее ключице. В ответ и без того сильные пульсации стали еще сильнее, ноготки девушки впились глубже, а тело красавицы пробило крупная дрожь. Я аккуратно вышел и лег, прижав девушку к себе. Та, чуть придя в себя, начала старательно вычерчивать на моей груди только ей понятные знаки пальцем. Это было просто волшебное. Меня чмокнули в щеку и потерлись об нее же. Спасибо, что дал время и не торопил. И сегодня, и в целом. Подарив мне глубокий и полный любви поцелуй, девушка вновь улеглась на плечо, но, спустя несколько секунд, вдруг встрепенулась и испуганно заглянула мне в глаза. Я не перестаралась со спиной, не болит, легкая нега после испытанного оргазма все еще не до конца отступила, поэтому я даже не сразу понял вопрос, но, осознав, лениво отмахнулся. Царапины уже затянулись, проверь, если хочешь. Девушка, кивнув, кое-как переместившись, нависла надо мной, исследуя спину, отчего ее упругая грудь оказалась практически перед моим лицом. Будучи мужчиной, я не могу устоять перед таким соблазном. Ах, пава. Хотя нет, продолжая, языком играясь с соском Саши, я вновь начал поглаживать ее промежность, чувствуя, как девушка вновь начинает возбуждаться. Слегка придя в себя, в ответ на мою маленькую шалость, девушка слегка рыкнула и, навалившись, перевернула меня на спину, оседлав. Я разве разрешала? Показательно строго вскинув бровь, Саша, сама того не замечая, начала ерзать на члене, все сильнее покрывая его соком и вытекающей из лона спермой. Соблазн был слишком велик, лукаво улыбнулся я, обхватив одной рукой красавицу за талию и начав поглаживать другой животик, слегка впиваясь ногтями, отчего девушка издала короткий стон. «Ах ты, тогда, получай!» Кажется, кто-то переоценил свои силы, иначе описать картину не могу. Саша, обхватив рукой член и воспользовавшись тем, что смазки было в достатке, видимо, слишком осмелела, оседлав мой член и в одно движение практически полностью погрузив его в себя. Результат – крупная дрожь, прошедшая по телу девушки и враз охмелевший взгляд. Правда, стоит отдать должное, она с упорством истинного нетронира, дрожа от удовольствия, начала медленно двигать бедрами. Черт, как же, хорошо, сбивчивый шепот Саши то и дело прерывался легкими стонами, а сама девушка все быстрее двигалась вверх и вниз, отчего ее грудь слегка подпрыгивала и еще сильнее притягивала глаз. Раскрасневшаяся, с каплями пота, стекающими по ее коже, она выглядела просто волшебно. Спустя несколько минут девушка слегка подустала, опустившись мне на грудь и уже лежа медленно двигала бедрами, насаживаясь на член. «Я могу повести», — шепчу на ухо, в ответ получая слегка усталый кивок и покусывание шеи. Получив согласие, я обхватил задницу девушки ладонями, слегка раздвинув бедра вместе с лоной и, слегка подвинувшись, начал двигаться, буквально вдалбливая член, двигаясь быстро и решительно, контролируя как темп, так и угол. Такого Саша выдержать не могла, буквально несколько минут и вцепившаяся в покрывало и мое плечо девушка вновь содрогается в оргазме, буквально выдаивая из меня сперму. Я же, напоследок глубоко войдя внутрь, разряжаюсь второй раз, переместив руки на талию и целуя девушку. «Ты очень выносливый», с трудом переведя дыханием, Саша слегка притихла у меня на груди, все прислушиваясь к ощущениям члена внутри, выходить я не спешил, а потому мы были близки с девушкой во многих смыслах. Ну, у меня была мотивация. «Ты просто волшебница, малышка», целую девушку в лоб, поглаживая Сашу по растрепавшимся и слегка слипшимся от пота волосам. «Ну как, все еще осталось желание наказать меня за небольшую шалость. Не думай, что победил. Дай отдышаться и я», нарочито грозно попыталась возразить девушка, но слегка охрипший от стонов и криков голос, а также едва слышный шепот «это слишком круто» выдавали ее с головой. «Эй, погоди, ты», от этих разговоров, а также от ощущения столь горячего и притягательного тела в непосредственной близости, я вновь начал возбуждаться. И Саша чувствовала этот процесс из первых рядов. «Кажется, теперь моя очередь нападать», с намеком произношу я и, бросив девушке на ухо быстро и «скажи, если я сделаю что-то не так», переворачиваю девушку на живот, поставив ту на четвереньки. «Ты, я», сбивчивый шепот девушки прервался, стоило мне слегка поводить членом по промежности, ах, в этот раз я решил слегка дать себе волю, разгоряченная лона легко приняла мой член, крепко обхватив его и наверняка подарив хозяйке немало приятных ощущений. Во всяком случае, громкий стон намекал именно на это. Быстро набрав темп, я начал погружаться глубоко внутрь, схватив Сашу за бедра и наслаждаясь яркими ощущениями. Пару минут, и девушка от нахлынувших ощущений с трудом держится на ногах, а я решаю слегка сменить позу. Укладываю девушку на живот и, навалившись сверху, начинаю погружаться глубоко внутрь. Саша с громкими стонами машет бедрами навстречу, стремясь погрузить член как можно глубже в себя и, вцепившись в подушку, едва различимо повторяя «да и сильнее». Я же, прижав ее к кровати, отдаюсь нахлынувшим желаниям и крепко обхватываю девушку за плечи, получая еще больший контроль над ее телом и глубиной движений. Ох, да, да, я сейчас, лона девушки вновь сокращается и я, поддавшись инстинктам, вновь наполняю его спермой, прижимаясь к девушке. Впрочем, дождавшись окончания своего и ее оргазмов, я аккуратно выхожу и укладываюсь рядом. Саша, слегка придя в себя и ответив на поцелуй, устраивается на моей груди. Некоторое время слышится только биение наших сердец и тяжелое дыхание, но, переведя дух, Саша слегка бурчит, тыкая пальцем мне в щеку. «Читер, как вообще можно быть настолько, настолько?» Это было просто волшебно, и, слегка смутившись, продолжает: «Спасибо, Седрик, я и представить себе не могла, что в первый раз будет настолько приятным. Рад слышать, милая», целую ее в нос и блаженно откидываюсь на подушку, «надеюсь, я не переборщил». Спустя пару секунд поднимаю голову из-за возникшей тишины и вижу, как слегка смущенная девушка отводит взгляд и шепчет: «Нет, мне понравилось, очень, эй, погоди, погоди», с легкой опасной девушка устремляет взгляд вниз, «а не слишком, ты слишком милая и сексуальная, ничего не могу с собой поделать», улыбаясь, понимая, что девушка бедром почувствовала мою готовность продолжить. «Не бойся», беру Сашу за подбородок и целую в нос,